Заключительные слова проповеди апостола Петра. Деяния святых апостолов, 2 глава, 36 стих. В конце своей проповеди в день Пятидесятницы, пред собравшимся в Иерусалиме, апостол Петр сказал следующее. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». В предыдущих беседах апостол на основании ветхозаветних пророчеств и других доказательств утверждал, что Иисус из Назарета есть ожидаемый Мессия. В этом же заключительном стихе апостол, суммируя все вышесказанное, утверждает снова, что Иисус есть и Мессия, и Господь. Иисус есть Мессия. Синедрион во время земной жизни Господа Иисуса Христа считал богохульством то, что Иисус называет себя Сыном Благословенного. Марка 16:41. Но Бог Отец подтвердил это, воскресив Иисуса от смерти и посадил одесную себя. Стих 34. Даровав ему власть на небе и земле. Ефесянам 1 глава с 20 по 23 стих. Великий апостол язычников Павел свидетельствует об этом так. «О сыне своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем». Римлянам 1:3-4. Поэтому апостолы Павел и Петр называют Иисуса Христом, то есть помазанным от Бога Отца, или иначе говоря, Мессией. Иисус есть Господь. Иисус был возвеличен и прославлен Отцом не только как Мессия, но и как Господь. О том, что Иисус есть Господь, было подтверждено ангелом, когда пастухи держали ночную стражу. Луки 2:11. И первая апостольская проповедь ведет нас к апостольскому вероучению «Иисус есть Господь» Римлянам 10:9, 1 Коринфянам 12:3. Господь не только как носитель титула, но и как носитель имени выше всякого имени. Филиппийцам 2:9. Для евреев превыше всякого имени было имя Бога Израилева, которое было представлено при чтении в синагогах титулом «Господь». Евреи не произносили имя Иегова, ибо оно считалось именем особенным, таинственным, и поэтому заменяли именем Адонай, или Господь. Но в своей проповеди апостол Петр называет Иисуса Господом в полном смысле этого слова. И если, а это именно было так, Иисус есть Мессия и Господь, распятый человеком, то им воистину было над чем подумать. И как далее сказано, слушающие сокрушили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Стих 37. Будет разумным обратить наше внимание не только на содержание проповеди апостола Петра и реакцию слушателей, но и на достопримечательности речи его по сошествии Святого Духа. По одной речи можем судить безошибочно, что в апостоле совершилась решительная и чудесная перемена. Это не тот совсем, который испугался слов какой-то служанки. Луки 22:55-62. Мы видим его с благородной смелостью, как истинного посланника Божия. Это не тот, который говорил «не знаю его», то есть Иисуса Христа. Но полный убеждения гремел, как труба Божья, что он знает его и желал бы, чтобы целый мир познал Господа. Речь апостола Петра отличается своего рода красотою истины и убеждения. Она тронула сердца каменные, тронула тех, которые недавно с яростью просили у Пилата смерти Иисуса Христа. И землетрясение, и затмение солнца не сделали то, что сделал воодушевленный силою божественный голос апостола. Победоносное действие этой речи врезалось прямо в сердце слушателей, ибо они умилились сердцем. Стих 37. Слова апостола Петра были просты и премудры. В них открылась новость, непримечаемая до этого ни в Петре и ни в одном из учеников Христовых, а именно глубокое знание Священного Писания. По воскресении Господа все они оказались более несведущими, нежели знающими Писание. Без сомнения, они читали законные книги, не углубляясь в их смысл. А теперь апостол Петр вдруг развивает высокие познания. Вдруг, как просвещенный наблюдатель законных писаний, он обращается к пророчествам, проникает в их тайны, приводит их в свидетельство с понятием соответственным, основательным, превосходящим в толковании тогдашних законников. Преобразование поистине изумительное. Явные признаки воодушевления сверхъестественного. Он открыто укоряет иудеев как убийц. Стих 23. Но имея в виду привлечь их к покаянию, смягчает речь свою, объясняя, что Иисус предан был по совету и предведению Божию. Конечно, факт распятия Господа Иисуса Христа неизгладимою виною тяготел на народе израильском. Здесь нет грозных, уничтожающих душу человека слов, вызывающих всегда еще большее ожесточение. Эти слова могут также оттолкнуть слушателей от говорящего. Но апостол Петр в своей речи использовал такие слова, что слушающие не ожесточились. И, наконец, апостол Петр обращает их внимание на себя, на смелость свою, мудрость и способность, и как верный служитель деяний Божьих, ничего себе не присваивая, уверяет, что все, что они видят и слышат, есть дело Духа Святого, которого Иисус Христос, вознесенный, излил на них по своему обещанию. Все вместе взятые эти данные говорят ясно нам о том, что с Петром произошла огромная перемена, и причиной всего этого было действие Святого Духа. Продолжение свидетельства апостола Петра. Апостол Петр не кончил на этом свое свидетельство. Стих 40 говорит так: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного». О чем еще говорил апостол слушающим его? Слово Божье не говорит. Сколько раз он свидетельствовал им, мы не знаем. Знаем только, что многими другими словами он свидетельствовал. Несмотря на то, что многие умилились сердцем, стих 37, что Дух Святой использовал апостола Петра как свой инструмент, Петру пришлось свидетельствовать многими словами. Почему это так? Ответ получаем, читая последнее предложение стиха 40-го. «Спасайтесь от рода сего развращенного». Об этом роде, отвергающем Сына Божия, своего Мессию, говорил сам Господь Иисус Христос, Луки 17:25. О роде лукавом и прелюбодейном много сказано на страницах Нового Завета, хотя и Ветхий Завет не умалчивает об этом. У пророка Исаии находим ужасную характеристику духовного положения израильского народа того времени. Вот она. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Исаии 1, 3-4. Жутко читать о таковой характеристике человека. И ничего удивительного нету в том, что апостолу Петру пришлось свидетельствовать таковым многими и многими словами. Дает ли нам эта возможность думать о том, что Израиль, представленный у пророка Исаии в этих страшных красках, хуже язычников? Вовсе нет. Ведь не Израиль научил язычников идолопоклонству, а наоборот. А потому будем помнить, что такое страшное положение пред Богом занимают и язычники. Благодарение Богу, пославшему своего Сына, через которого открывается оправдание пред Отцом Небесным, как еврею, так и язычнику.